Наталья Скоробогатова. Артефакт. В поисках неизвестного. Пролог. 1. Российская империя. Нежнин. Январь 1904 года. «Вань, ну послушай же ты!» — Володька дернул друга за рукав, заставляя обратить на себя внимание. «Это правда? Ху сказал, что все правда, и камень этот, и миф, и желание исполнится любое, вот совсем любое». Они сидели у него в комнате и жевали вкусные румяные сдобные булки, которые поутру выпекла тетка Мария, запивая их легкой наливкой, почти детской. Почти, но не совсем. Ванька стащил у отца бутылку настойки на рябине, и они добавили ее в кувшин с вишневым компотом, который принесли вместе с булками. В голове у Володьки немного шумело, но зато настроение поднялось до той высоты, когда захотелось рассказать всем и каждому, а в особенности лучшему другу, о своей задумке. О поездке далеко-далеко, в Поднебесную, как ее называл мистер Ху. О загадочном артефакте, который когда-то исполнял желание и наверняка исполнит еще. И даже пролитый на ковер компот совсем не огорчал. Ванька посмотрел на Володьку и хмыкнул. Этот пацан совсем не думает о том, что сейчас не время, чтобы заниматься всякими там экспедициями. В Питере, говорят, постоянно какие-то волнения, революции опасаются. Отец вон по лету сразу отправляет его в армию. Говорит, что только она может сделать из мальчишки мужчину. Ну, он-то сам точно мужчина. У него все в доме по струнке ходят. Даже Володька, когда в гости приезжает. А Иван не против. Отслужит, вернется, женится. Да вон хоть на Женьке, сестре Володькиной. Она ничего так, мелкая, правда, еще. Но время-то есть, вырастет. «Нет, я не смогу», — покачал он головой. «Да и деньги на все где взять? Представь себе, это же надо целую экспедицию организовать. Обозы там, еда, оружие. Люди, опять же. Нет. Тем более, что отец меня после гимназии отправляет в третий стрелковый». Ванька поправил рукав рубашки, который дергал захмелевший друг. «Я не могу отказать. Он уже с Владимиром Михайловичем договорился». На последнем имени Володька скривился, словно его кнутом по спине огрели. Впрочем, так оно и было однажды. Приезжал к ним как-то Кошерининов. Общался с отцом, а потом, узнав, что мелкий тогда еще тезка напакостил, подсунув его любимому коню огромную голову соли вместо пары кусков моркови, отходил его нагайкой. Отец стоял и смотрел, не вмешиваясь, а после попрощался с этим типом, как с братом родным. Радовало одно, что его точно в армию не отправляют. У него мозги в другую сторону работают. Он деньги считает, а не головы. «Слушай, а если потом? Ну вот представь, ты уже такой командуешь этим самым полком, я целый банк в кулаке держу, и мы соберемся. Тогда же нам никто ни слова против не скажет, я уверен. И деньги будут, и люди, и...» Володька споткнулся, глядя в смеющиеся глаза Ваньки. «Что?» «Мечтатель, так тебя маменька моя называет. Так и говорит. Когда там твой мечтатель в гости приедет? Я ему целую гору книг привезла из столицы». И смеется. Кто его знает, что там будет через несколько лет? Если эта революция случится, то неизвестно, будем ли мы с тобой такими, как сейчас, и нужен ли нам будет этот твой камень. Ванька хмыкнул, вскочил с тахты и молодецки повернулся на каблуке сапога вокруг своей оси, показывая, что о всяких артефактах он сейчас думать не собирается. «Пошли лучше, у бати твоего спросим, может, он разрешит нам выездку организовать? На улице как хорошо, а? И снег свежей ночью выпал». Степан Андреевич подозрительно пригляделся к чуть покачивающемуся сыну, но, увидев, что друг его вполне крепко стоит на ногах, взять лошадей на конюшне разрешил. Обрадовавшись, что их не застукали за неблагочинным делом, парни быстро собрались и выбежали на улицу, веселясь, словно им не по 18, пусть и почти, а всего по 6. А на конюшне их уже ждали 2 молодых, взнузданных и оседланных жеребца. «Иван!» — окрикнул Ваньку с крыльца старый Михей, когда они, упаренные и довольные, вернулись с прогулки. «Твой отец приехал!» «Бегу!» — Ванька соскочил с седла, бросив поводья подбежавшему конюху, и кинулся в дом, на пороге резво снимая удобные для выездки сапоги и переобуваясь в форменные ботинки. «Где?» «В гостиной. Ждут только тебя», произнесла Наталья Федоровна, мама Володьки. Ванька вошел в гостиную и остановился на пороге. За большим столом в центре комнаты сидели Степан Андреевич, его отец Алексей Игнатьевич и еще один незнакомый ему офицер в звании полковника. «Добрый день, господа», — обратился он ко всем, по-военному щелкнув каблуками. «Вы меня ждали?» «Да, Иван», — произнес отец. «Присаживайся». Он кивнул на свободный стул у стола. «У нас к тебе серьезный разговор». «Да, отец». Ванька согласно кивнул, прошел к столу и сел, аккуратно сложив руки на коленях. «Слушаю вас». «Завтра ты отправляешься в полк». «В полк? Но ведь набор в 3-й стрелковый будет только в марте». Он недоуменно оглядел сидящих перед ним мужчин. «Ты едешь не в 3-й стрелковый». «Мы посовещались с Богданом Демидовичем», — отец кивнул на полковника, — «и ты будешь служить на Дальнем Востоке. Нечего сидеть под крылом у родителей. Там сейчас как раз неспокойно. Понюхаешь пороху, вернешься мужиком, а потом уже и будем думать, в 3-й стрелковый или куда еще». В голове у Ваньки закружился ворох мыслей, заставивших его бросить взгляд на вход в гостиную, где уже стоял Володька. Ну вот и все. Не факт, что он вернется, не факт, что они куда-то поедут, не факт. И обратил внимание, что тот сжимает и разжимает кулаки, что означало состояние крайнего бешенства, которое друг не хочет показывать окружающим. Дался же ему этот камень, а? Тут друг к черту на куличке едет, а у этого одно на уме. «Да, отец», — кивнул он, — «тогда мне стоит отправиться домой, собираться?» «Отправляйся», — отец кивнул в ответ, пятерней взлохматил ему волосы, и в следующих его словах проявилась совсем несвойственная ему мягкость. «Я и не заметил, как ты вырос». Володька же смотрел на то, как его друга отправляют туда, куда он сам только что собирался, но без него. И в голове мелькала мысль сбежать из дома и отправиться следом.